Глава 20. Следующие несколько дней шел снегопад. Снег падал практически непрерывно, все больше увеличивая шапки сугробов. Я с тоской смотрела на разгул стихии из окна своей спальни, в корне давила в душе панику и старательно напоминала себе, что люди живут здесь годами, и годами зимой идет снег. И люди, как ни странно, выживают в подобных условиях. А значит, ничего страшного прямо сейчас не происходит, и можно не бояться непогоды. Тем более, что сама я сижу в теплом и сухом доме, с едой и водой, да даже с развлечениями в виде книг. Следовательно, никаких предпосылок, охватившей меня паники, не имеется. И надо успокоиться, заняться другими делами, перестать то и дело коситься на растущие сугробы за окном. Самовнушение помогало мало. Мысли о хорошем практически не улучшали ситуацию. Не спасала даже постоянная нагрузка мозга чтением. Я перечитал уже половину своей небольшой библиотеки, не особо выбирая книги, проглатывая все жанры, чтобы как-то отвлечься. Но все равно то и дело выглядывало на улицу, чтобы посмотреть на сугробы. Они пугали меня размерами, и мое настроение портилось все сильнее. А потом я заболела. Проснулась однажды утром в разбитом состоянии и поняла, что лекарь из ближайшей деревни будет более чем кстати, если, конечно, сумеет добраться до поместья по этому снегу. Тело горело, горло болело, нос был забит, суставы периодически выкручивало. Общее состояние можно было описать, как катком переехали. С огромным трудом я поднялась с постели, добрела до колокольчика на столике неподалеку. Вызвала прислугу и снова нырнула в постель. Следующие несколько минут в ожидании служанки показались мне вечностью. Я ощущала себя брошенной всеми, одинокой и несчастной. Очень хотелось внимания и заботы, словно маленькому ребенку. Ну и убрать симптоматику заболевания тоже было бы неплохо, чтобы чувствовать себя живым человеком, а не хлюпающим носом кактусом. Прибежавшая служанка заохла, заахала и умчалась за Найрой Мерисой. Как будто только она могла решить, что делать с разболевшейся мной. И мне снова пришлось ждать, пока придет экономка, пока она отправит одну из служанок в деревню за лекарем, пока меня разденут и постараются сбить температуру обтираниями. Были бы у меня силы, я, может, и задумалась бы, а как, собственно, служанка доберется по такому снегу до деревни? А назад они как попадут вместе с лекарем? Но сил не было. Совсем. И все, что мне оставалось, это покорно переворачиваться сбоку на бок, подставляя прислуге то одну, то другую часть своего многострадального тела. Как ни странно, народные средства оказались действенными. И температура немного, но все же упала. Я лежала в легкой ночнушке, в хорошо протопленной комнате, и обессиленная ждала лекаря. Не знаю, сколько прошло времени, но наконец-то в дверь постучали. Я что-то каркнула вместо ответа. Горло отказывалось подчиняться своей хозяйке и словно заросло шипастыми ветками. Дверь отворилась. Порог перешагнул столь долгожданный лекарь. Выглядел он спокойно и представительно. Я не разглядывала его одежду, следила только за движениями. И ждала, когда же он подойдет к постели и начнет лечение. «Добрый день, Ваша Светлость!» Стивен поздоровался ровно, безэмоционально, словно больное животное уговаривал не мешать лечению. «Не стоит мне отвечать. Вам сейчас надо беречь силы. Мне сказали, у вас жар. Его трудно сбить. Значит, придется выпить настойку. Она горькая, но действенная. Вам станет легче практически сразу». Стивен заговаривал мне зубы, пока подходил с чемоданчиком в руках к моей постели. Поставив чемоданчик на тумбочку у кровати, он начал какие-то манипуляции. И вскоре в его руках оказалась небольшая прозрачная мензурка с крышечкой. Открыв ее, Стивен подал мне. «Пожалуйста, выпейте, Ваша Светлость». Пальцы у него слегка подрагивали, словно от напряжения. Я подняла руку, взяла мензурку. Стивен услужливо поддержал подушку, чтобы мне было удобно пить. Я чувствовал себя белой мышью, которую используют для опытов. Местные, возможно, и привыкли к подобным способам лечения и полностью доверяли лекарям. Я же предпочитала знать, что именно пью и какие последствия могут быть. Ну и побочку следовало бы изучить заранее. Ничего подобного мне не предложили. Пей, женщина, то, что дал лекарь. И не возмущайся, тебе же добра хотят. Я, конечно, выпила. Выбора у меня не имелось. И надеялась, что ничего дурного со мной не произойдет. Стивен забрал из моих пальцев опустевшую мензурку, спрятал ее в свой чемодан. «Как вы себя чувствуете, ваша светлость?» — спросил он, почему-то старательно избегая моего взгляда. «Вам стало легче?» «А должно было?» «Буквально за пару секунд. Что же там за убойное средство было?» Я старательно прислушалась к своему организму. Никаких изменений. Все по-прежнему. Я и не думала поправляться. «Нет», — с трудом выдавил я из себя. «Странно», — все тем же спокойным тоном произнес Стивен. «Лекарство уже должно было подействовать». «Ну, может, оно и подействовало, только моему телу забыли об этом сообщить». Примечание. Мензурка. Мерный сосуд конической формы, на наружной поверхности которого нанесены деления в кубических сантиметрах, миллилитрах.